Глава 4. Яна. Просыпаюсь от шершавого языка, который настойчиво лижет мне губы. Очень неприятные ощущения. Открываю глаза и вижу перед собой кошку. Рыжая красавица внимательно всматривается в меня своими зелеными глазами. «Мяу?» — как будто бы спрашивает она. Резко сажусь в кровати и жалею о таких движениях. Голова адово раскалывается. Глажу мурлыку, и она мурлыкает мне в ответ. «Как ты тут оказалась?» — спрашиваю я, и тут же до меня доходит абсурдность вопроса. «А где это тут? Это ведь я не у себя дома?» Осматриваю комнату. Я лежу на двуспальной кровати. Интерьер выполнен в нежно-голубых и серых цветах. Стильно, красиво. Здесь приятно находиться. Не сразу припоминаю, как я здесь оказалась. Сначала вспоминаю, как бывший мне изменил, и от этого чувствую боль в сердце. Потом вспоминается решение поехать в бар. Там я вливаю в себя текилу, и мурашки бегут по коже, холодные. Осознаю, что я кому-то поехала на квартиру. Стала той, кого всегда осуждала. Успокаиваю себя тем, что я пока еще жива. Изменила бывшему в ответ: «Мы квиты, он может проваливать. Главное, чтобы...» Не успеваю додумать мысль. Хозяин квартиры появляется в комнате и меня озаряет. Это Даниил, моя первая школьная любовь. Кажется, вчера я закрыла свой гештальт и переспала с ним. Жаль, что я вообще ни черта не помню. «Принцесса, ты проснулась?» Улыбается он, и я вздрагиваю. Так приятно, меня еще никто не называл. Что тебе принести? Кофе, обезболивающее или пиво на опохмелиться? Пиво в постель? Переспрашиваю я, удивляясь. А ты оригинальный. Сочту за комплимент. Его улыбка расслабляет меня. Как твое самочувствие? Голова болит, честно признаюсь я. Кошка, что меня разбудила, подходит к Дане и начинает тереться и мурлыкать. «Вижу, вы уже познакомились с моей искоркой», — кивает Даня, и его кошка утвердительно мяукает. «Да, твоя киса полезла ко мне с утра целоваться», — сдаю хулиганку с потрохами. «Ты даже с ней успела поцеловаться?» Вздрагиваю, не ожидая услышать этот ответ. В голове возникает воспоминание, и я мгновенно краснею. Чувствую, как горят мои щеки, а дыхание сбивается. Я помню, как мы целовались на кухне. Помню, насколько это приятно было. Даже возникает желание повторить это на трезвую голову. «Она сама пришла!» Возмущаюсь я, чем вызываю легкий смешок у своего собеседника. Даня кивает и продолжает гладить свою рыжую красавицу. Чувствую легкий укол в сердце. Бывший не разрешал мне заводить домашних животных. «А ты, я смотрю, сильный и независимый, и с кошкой?» Иду я в наступление, пока он не начал задавать еще неуместных вопросов. «Ну да», — абсолютно спокойно реагирует на мой подкол Даня. Он остается невозмутимым. «Так бывает, когда твои чувства невзаимны?» Теряюсь. Вспоминаю наш вчерашний разговор. Даниил рассказывал, что в школе одна девушка не ответила ему взаимностью. Вчера я радовалась, что хоть кто-то не влюбился в него, а сегодня я уже злилась на эту незнакомку. Как вообще можно в него не влюбиться? Даня не оставил меня в беде даже после стольких лет и привез к себе на квартиру. Защитил от любой угрозы. Мало ли что могло случиться с пьяной, отчаявшейся девушкой в баре. Да, мы переспали, но это был уже мой выбор. Я помню, как на него набросилась. «Вижу, что тебе уже лучше. Сейчас принесу тебе кофе в постель, и мы продолжим наш разговор». Он делает паузу, окинув меня коротким раздевающим взглядом, от которого я вздрагиваю. «И можем не только разговор продолжить».